Мы окончили тот отдел русской истории, который по преимуществу носит название «древней истории». Мы не можем расстаться с ним, не показавши его общего значения, не показавши отношение его к следующему отделу. Тем более, что теперь каждое слово наше будет находить подтверждение в прежде сказанном, читателю уже известном. На Великой Северо-Восточной равнине, на перекрестном открытом пути между Европою и Азией и между Северную Европою и Южную, то есть между Новую Европою и Старую, на пути из варяг в греки, основалось государство русское. «Земля наша велика и обильна», — сказали племена призываемым князьям. Но они не могли сказать, что великая и обильная страна их хорошо населена. То была обширная девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории. Отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется. Отсюда постоянное сильное движение народонаселения на огромных пространствах. Леса горят, готовится богатая почва, но поселенец недолго на ней останется. Чуть труд станет тяжелее, он идет искать нового места, ибо везде простор, везде готовы принять его. Земельная собственность не имеет цены, ибо главное дело в населении. Населить как можно скорее, перезвать отовсюду людей на пустые места, приманить всякого рода льготами, уйти на новые лучшие места, на выгоднейшие условия, в более мирный, спокойный край. С другой стороны, удержать население, возвратить, заставить других не принимать его. Вот важные вопросы колонизующейся страны, вопросы, которые мы встречаем в древней русской истории. Народонаселение движется. Славянский колонист, кочевник-земледелец с топором, косою и плугом идет вперед все к северо-востоку, сквозь финских звероловов. От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве происходила полуоседлая жизнь, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то междуумочной жизни, к жизни день за день. Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии. В ней самой находилось средоточие государственной жизни. Государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся. Легко понять, какие трудности должно было встретить государство при подчинении своим интересам интересов частных. Легко понять происхождение этих разного рода льготных грамот, жалуемых землевладельцам, населителям земель. Если колонизация имеет такое важное значение в нашей истории, то понятно, как должно быть важно для историка направление колонизации, ибо это направление будет вместе и направлением общего исторического движения. Направление колонизации мы узнаем из первых строк летописца, который говорит о движении славянских племен с юго-запада к северо-востоку, с берегов Дуная к берегам Днепра и далее на север и восток. Таким образом, два племени, которым принадлежит новая история Европы, славянская и германская, при разделении между собою европейской почвы, будущей исторической сцены, движутся путями противоположными. Германская – от северо-востока к юго-западу, славянская – наоборот, от юго-запада к северо-востоку. Судьба этих племен определилась означенным движением. Определилась природою стран, занятых вследствие движения, прежним бытом этих стран, их прежними отношениями. Здесь, прежде всего, нам представляется вопрос, почему в древней истории главного славянского государства, представителя славянских государств по могуществу и самостоятельности, мы замечаем движение именно на северо-восток. Если германские племена при своем западном движении разрушили Западную Римскую империю, поселились в ее областях, основали здесь отдельные государства, то почему же славянские племена при восточном движении не разрушили Восточной Римской империи и не основали на ее развалинах новых государств? Почему вместо юго-восточного направления они приняли северо-восточное? Причин тому много. При движении своем к юго-востоку славяне должны были сталкиваться со стремительным движением азиатских племен, прорывавшихся через Каспийские ворота, по нынешней Южной России к западу. Известны движения гуннов, аваров и судьба народов, которые подпадали их натиску. От Среднего Днепра славянским племенам нельзя было двигаться к югу и юго-востоку. Оставалось только направление северо-восточное, и мы видим, что племена от Среднего Днепра двигаются в этом направлении, к Десне и Коке. Но и здесь даже они небезопасны от азиатцев. И здесь они принуждены были платить дань казарам. С другой стороны, однако, мы видим славянские племена на Нижнем Дунае, видим славянское народонаселение и гораздо южнее, на Балканском полуострове. Но славяне здесь не господствуют. Восточная империя держится, на что есть также свои причины. Во-первых, здесь империя была еще крепка, здесь были собраны все остальные жизненные силы ее, благодаря которым она и просуществовала до половины XV века. Раньше этого времени ее не могли разрушить ни готфы, ни аравитяне. Славяне были ближе, но у них не было достаточных сил. Азиатские народы, стремившиеся с востока на запад, постоянно разрезывали славян. Мы видели, как азиатцы оттолкнули русских славян от юга и заставили их взять для своего движения северо-восточное направление. Западных славян задерживали немцы. Таким образом, к Нижнему Дунаю, на Балканский полуостров, не приходили постоянно новые массы славянских племен, которые бы теснили одни других, заставляя прежде пришедших двигаться вперед, как это было на западе у германских племен. Мы видели, как мадьяры окончательно разрезали чехо-моравских славян от иллирийских, нижнедунайских, порвали связь между ними, начинавшуюся было посредством народной славянской церкви.